Ну, спрашивайте, он все знает. Где какая башня, кто ее построил, в каком году. А про старую крепость сколько он нам всего порассказывал. А про Устина Кормирюка. Вот бы свел ты меня к нему. Я люблю про старину слушать, сказал Марущак. Хотите, правда? Так давайте пойдем. Ну и прекрасно. Он далеко живет? Не очень, возле Кишиневской, там, где клуб комсомольский. Завтра пойдем? Пойдем. Охотно согласился я. Мне стало радостно, что я приведу к Лазареву Марущака, этого рослого плечистого курсанта в военной форме. Пусть Лазарев увидит, какие теперь у меня приятели. Это не какой-нибудь Петька-маремуха. Это Марущак. Он петлю рубил. Все пропало. Я понял, что пропажа ложек обнаружена, как только Марья Афанасьевна появилась у меня в кухне. Она зашла внезапно, сильно толкнув дверь, сердитая и озабоченная. Я едва успел сунуть в карман скользкий блестящий зауэр. Как раз перед этим я разбирал и смазывал его оружейным маслом. Тетка подошла к плите и открыла духовку. Она засунула туда руку и с грохотом выдвинула на жестяную дверцу все мои инструменты. Я с тревогой следил за ее движениями, а потом не удержался и спросил. «Что вам надо, тетя? Что вы ищете?» Тетка затолкнула обратно в духовку инструменты и громко захлопнула дверцу. Она сдернула с плиты бумагу и, отодвинув пальцем в сторону чугунные конфорки, заглянула внутрь. «Что вы ищете?» — повторил я. «Ты не брал ложек, Василь?» — спросила тетка. Голос у нее был расстроенный и жалобный. «Каких ложек?» «Да тех серебряных». Я молча покачал головой, смолодушничал. И как я ругал себя потом за это, ведь проще всего было сознаться, и никакого шума не было бы. «Понимаешь, пропали ложки», — продолжала тетка. «Три есть, а остальных нет. Я думала, может, у тебя случайно». «Зачем мне ложки, тетя?» — сказал я как можно спокойнее. Она поверила и ушла. Совестно, да и незачем было заходить в комнаты к родным. Я оставался в кухне. Я хорошо себе представлял, как тетка роется в сундуке, в десятый раз выдвигает все ящики буфета, заглядывает под кровати. Ложки были ей очень дороги. Самая ценная вещь в нашей семье. Я знал это, но пойти и признаться тетке у меня не хватило силы. А погодя, когда затих в комнатах грохот ящиков, ко мне вошел отец. Я знал, что он зайдет, и приготовился к этому, но было очень тяжело выдержать первый его взгляд. Войдя, отец плотно закрыл за собой дверь и сел на табуретку посреди комнаты. «Василь, что, тату? Давай поговорим с тобой как товарищи. Скажи, ты взял ложки?» «Не брал, тату», — сказал я, колеблясь. «Правда не брал?» «Правда? Ну а кто ж их взял?» «А я знаю. Может, украли?» «Кто мог их украсть, как ты думаешь?» «А я знаю. Может, чужой кто, нищий?» «Василь, ты же знаешь, что нищие сюда не заходят. Часовой нищего не пустит. А может, он через окно залез, когда тетки не было?» «Я спрашивал. Марья Афанасьевна говорит, что она еще ни разу окон на улице не открывала». «Ну, тогда я не знаю». «Василь, сознайся сам, я тебе слова не скажу. Вот посмотришь». Еще минуты, я бы сознался, но не знаю, что меня дернуло. Я, отворачиваясь, промямлил. «Мне не в чем сознаваться, тату». «Не в чем?» Голос отца дрогнул. «Василь, скажи тогда, на какие деньги ты пировал у Шипулинского?» «Я взял взаймы у Петьки 2 рубля». «У какого Петьки?» «У Маремухи. Из старой усадьбы?» «Ага». «Правда взял взаймы?» «Правда. А еще мне рубль дал за голубей». «Хорошо. Идем к нему». «Куда?» «К Маремухе. Да его дома нет». «Ничего, найдется». И очень спокойно отец надел соломенный картуз. Едва передвигая ноги, я вышел за отцом во двор. Уже окончили занятия, и курсанты в ожидании обеда играли на площадке в футбол.